Интересно, достаточно изменить рисунок губ, и изменится судьба человека. Но легко сказать, изменить рисунок губ. Леша Д. – личность яркая и громкая. Его активность одновременно с отношением сверху ко многим вы легко прочувствуете через себя, если приподнимете верхнюю губу, но не только под носом, а шире, краям рта. Я уже говорил, что у меня постоянно сжаты челюсти. Сделайте это. Добавьте сюда напряженность щек к предулыбке и четко поставленные губы, и получите мой портрет. Крепко поставленный оптимизм и доброжелательность при жесткой целеустремленности. Убеждаться во всех этих описаниях лучше всего через свои собственные ощущения. Действительно, попробуйте сами. Сведите надбровья, напрягите переносие и веки. И уже само собой тянет на тягостное размышление о мировых проблемах, а еще чаще по поводу собственного здоровья. Привыкните, станете ипохондриком. Напрягите мышцы под глазами, и сразу прибавится четкость в мыслях и движениях, концентрация, цепкость и настороженность. Если же наоборот страдаете от избытка всего этого, научитесь эти мышцы расслаблять. Придет созерцательность и спокойствие. Вытаращите глаза, почувствуете застывший ужас. Расслабьте все обратно и больше никогда так не делайте. Губы, боковые края, вбок, например, влево, душа начнет жить под знаком иронии и цинизма. Нижнюю губу вперед и вниз, она отвисает. Одновременно немного напрягутся точки над сторонами верхней губы. Сделайте так и почувствуйте брезгливость. Если же захотите когда-то возникшую брезгливость снять, достаточно просто расслабить все мышцы вокруг рта. После этого у вас не будет брезгливых чувств нигде и никогда, хотя бы вы начали работать чистильщиком туалета. Буквально вижу на других и неоднократно проверял на себе, все зажимы на лице дают сужение сознания и рост бестолковости. Сделайте рассеянное напряжение вокруг глаз, станете просто дураком. Проверяется на месте, напрягите глаза и попробуйте думать о чем-то глубоком или серьезном. Не выйдет. Тупой взор даст только тупое. Простите, тупо сижу уже 3 минуты, не могу закончить предложение, потому что напряг мышцы вокруг глаз. Душа управляемая, прикладные методики. Велика власть тела, и, как правило, крахом заканчиваются попытки одолеть его. История религии – самое яркое тому подтверждение. Но если с телом подружиться и помочь ему стать добрым домом, результаты будут гораздо более воодушевляющими. Основные моменты, на которые надо обращать внимание, это манера держаться и двигаться, выражение лица, отсутствие мышечных зажимов, общее состояние здоровья. Контролируйте внушение тела. Можно ничего не внушать себе словами, но самовнушение идет всегда. Каждый человек всегда себе что-нибудь внушает, строем своих мыслей, интонацией при разговоре, своей осанкой, манерой держаться, двигаться. Унылая физиономия не только отражает настроение человека, она его и активно формирует. Но пока вы не согнулись физически, вы не согнулись душевно. Отсюда классический рецепт Уильяма Джеймса. Чтобы почувствовать бодрость духа, надо действовать и говорить так, словно эта бодрость духа в вас уже вселилась. Расслабляйтесь. Должны быть напряжены только те мышцы, которые необходимы, все остальные должны быть расслаблены. Полностью расслабившийся человек стирает все отрицательные эмоции. В это мало кто верит, но это так. Придумайте самую жуткую ситуацию, которая ввергла бы вас в предельное отчаяние, ужас, все что угодно. Но теперь представьте, что вас начали расслаблять. Начать это самому у вас едва ли хватит сил. Или хватит? Вы ложитесь, сбрасываете напряжение с кистей рук, руки становятся тяжелые, расслабленные, нормализуется дыхание, дыхание становится ровным и спокойным, расслабляются мышцы лица и так далее. Кто занимался аутотренингом, текст продолжит без труда. Да, будут мешать мысли. Они будут возвращать вас к происшедшему. Образы будут бить по телу и снова корчить его. Но если натиск расслабления продолжить, мысли отвлечь, то через какое-то время человек будет мирно сопеть, не обязательно спать, с блаженным выражением лица и примерно таким же состоянием духа. И по-другому не бывает. Если расслабленное выражение лица неуместно, улыбайтесь. При серьезном выражении лица напряжены 17 мышц, при улыбке 7. Физиологический смех – это вибрация и массаж, снимающие напряжение. Душевная улыбка поднимает настроение вам и окружающим. Для улыбки ищите поводы. Улыбку провоцируйте, держите неугасимую внутреннюю улыбку. Смысл подтекст вашей улыбки – не насмешка, а радость. Не ирония, а поддержка. Пусть она будет вашим талисманом, и пока вы его не потеряете, он будет хранить вас всегда. Овладевайте аутотренингом. Тот, кто владеет им, становится хозяином самого себя. Основные формулы погружения – спокойствие и расслабленность во всем теле, в руках, ногах. Тяжесть – приятная тяжесть. Тепло – приятное тепло. Дыхание – ровное и спокойное, мне дышится легко. Сердце – бьется ровно и спокойно. Солнечное сплетение – тепло в… Лоб и виски, прохлада в области. Подготовить энергичный выход с программой на бодрствование. Литературы по аутотренингу столько, что сколько-нибудь подробно останавливаться на принципах и методиках не вижу смысла. Читайте, а главное, потратьте на освоение пару месяцев и возьмите себе то, что подойдет вам. Ненужное продышите. За плохим настроением, неуверенностью, беспредметной тревогой и страхами стоят, как правило, невидимые внешние напряжения гортани, глотки, диафрагмы и брюшного пресса. Вы не можете снять это прямым расслаблением мышц, но здесь могут помочь специальные типы дыхания. Чтобы продышать страх, тревоги и другие эмоции, сделайте собачье дыхание, быстрое и очень поверхностное горлом через рот. Несколько минут такого дыхания – и ненужные эмоции сбрасываются. Иногда этого не хватает, тогда нужно добавить вибрации на вдохе. Делайте несколько полных йоговских дыханий, потом задержите воздух на вдохе и сделайте несколько до 10 раз движений диафрагмой туда-сюда. Происходит массаж внутренних органов и сбрасываются напряжения там, где другим путем добиться расслабления не удается. Ведите здоровый образ жизни. Уставший и больной – тоже может держать себя в оптимальном психологическом состоянии, но ему это трудней. Больной зуб может перевесить самую позитивную философию, но и поющее тело – неплохой аргумент против многих проблем. Чаще именно в здоровом теле – здоровый дух. Простите, когда вы последний раз делали зарядку? Философия личного счастья – наставление по правилам душевной жизни. Вы слышали, что грешники отправляются в ад. Но это не так. Куда бы ни попал грешник, он создает ад. И куда бы ни попал святой, там небеса. Шри Раджнеш. После работы с телом, вам предстоит работа с вашей головой. Как вы мыслите, так и живете. А поскольку стихия мыслей вам не подвластна, это вы подвластны ей, вы оказываетесь игрушкой в ее руках. Строй мышления, способ осмысления жизни – вот что определяет наши радости и печали, мелодию или какофонию наших переживаний. Ступени мудрости переживаний. Во всем есть свои ступени, есть они и во владении мудростью переживаний. В самом коротком описании их три. Первое. Освобождение от примитивных, диких эмоций. Если меня ударили по лицу, я чувствую боль от самого удара, это непосредственное, живое переживание. И ярость от оскорбления, меня, кто-то, посмел по лицу, переживание искусственное, порождаемое условностями человеческой культуры и весьма примитивное. Научиться срезать подобного рода примитивные, в первую очередь отрицательные переживания, первая задача. Раджнеш рассказывает такую притчу. У одного старого крестьянина сбежала его единственная лошадь. Он ее искал, но найти не мог. «Бедный, какое у тебя горе!» — вздыхали односельчане. «О чем вы?» — отвечал крестьянин. «У меня нет горя, я просто ищу лошадь, которая убежала».